Психологически устойчивые люди воспринимают любой кризис как прорыв к новым возможностям. И неважно, что это увольнение с работы, крах собственного бизнеса, развод или финансовый кризис в масштабах целой страны. Бытие в данном случае определяет их сознание. Резкое изменение качества жизни, изменение внешних условий заставляют таких людей быстрее принимать новые. Не зря говорится на Руси, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Внутренний кризис в связи с резким ухудшением ситуации имеет, как правило, несколько этапов. В зависимости от скорости их прохождения, люди и поднимаются на новый уровень качества жизни. Последовательность обычно такова. Растерянность. Внезапно приходит неприятное известие. Вас обманули, вас бросил, предал близкий человек. Многие говорят о таком чисто физическом ощущении, как будто земля уходит из-под ног. Мир рухнул. Что делать? Как быть дальше? Самое дорогое, самое стабильное, что было у вас, вдруг резко изменилось. Вы не верите в это. Это не так. Просто показалось, дурной сон. Так говорят многие, попавшие в кризис. Когда утром они просыпаются, их первая мысль – «Мне все приснилось». «Нет», – говорит действительность, – «это именно так». И снова земля колышется под ногами. Постарайтесь посмотреть на вещи со стороны, как будто ваш любимый человек, друг, обсуждает ваши проблемы. Нужно понять, осмыслить ситуацию, чтобы вы сами посоветовали в этой ситуации своему другу. Все когда-то случается впервые. В момент растерянности вспомните, что в конце концов из хаоса рождаются звезды. Неприятие, злоба. Поиски виноватого, будь то конкретный человек или правительство в целом, только отнимают время. Это чаще всего взгляд назад, а не анализ конкретной ситуации. Но это непродуктивно. Такой подход вызывает только обиду, раздражение, злобу. Агрессия. В состоянии агрессии человек только выпускает пар. С ее помощью редко можно достичь положительного результата, скорее попасть в еще более трудное положение. Люди, пережившие кризис, знают, что на этом этапе помогают физические упражнения. Карате, бокс, борьба, бег, плавание, танцы, любое физическое действие, нагрузка снимают напряжение, стресс, раздражение, злобу. Даже банальный ремонт в квартире, стирка, ремонт автомашины великолепно отвлекают и снимают психологическое напряжение, а заодно и проясняют голову. Апатия. В таком состоянии человек готов на все махнуть рукой, мол, пропади оно пропадом, гори синим пламенем. Однако кто из нас не помнит незамысловатую песенку Булата Акуджавы? «Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный». А что спасает в таких случаях вас? Что позволяет вам перейти на новый этап? Принятие ситуации, примирение с ней. Некоторые в таких случаях говорят, это жизнь, ся-ля-ви, и ничего с этим не поделаешь. Другие вспоминают народную мудрость, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Третьи бравируют, а нам все равно. Кстати, даже напевание песенки про зайцев, которые беспрестанно повторяют «а нам все равно, а нам все равно», дает положительный эффект. Четвертые рассуждают здраво и мыслят перспективно. Все проходит, и это тоже пройдет. Помните, ведь то же самое было написано на кольце царя Соломона. Об этом же писал и Тихон Задонский. «Все, как вода приходящая. Был я ребенком, сиротой, бедствовал, и это прошло. Был я в школе бедняком, смеялись надо мной, и это прошло. Окончил семинарию первым учеником, стал преподавателем, стали уважать меня, и это прошло. Сделали архимандритом большого монастыря, стали передо мной заискивать, и это прошло. Ушел на покой, стали меня утеснять». Пошли болезни, и это прошло, а там будут старость и вечный покой. Если же умное высказывание не производит на вас должного впечатления, послушайте несколько раз песенку в исполнении Михаила Боярского, где есть легкие для восприятия слова «Все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет, так устроен свет». Музыка усиливает эффект восприятия. На этой стадии помогает длительный сон. Именно во сне наше подсознание может переварить, адаптировать нашу психику к новой ситуации, найти новые адаптивные аспекты ее восприятия. Помогает чтение книг с биографиями известных людей, особенно разделов, посвященных преодолению психологических кризисов, испытаний, стойкости в преодолении препятствий. Приспособление. Человек начинает, наконец, задавать себе вопросы, что делать, с чего начать. Чтобы легче и быстрее пройти этот этап, не поддаться искушению сомнениями, представьте себе, что вы гибкий резиновый шланг, который невозможно сломать. Шланг может принять любую форму. Посмотрите, как поступают дети. Если у них ломаются коньки, они пересаживаются на санки, но с улицы не уходят, не дозовешься. С таких простых действий и начинается приспособление к новым обстоятельствам. Не жалейте себя. Почувствуйте, что вы старший брат, отец вашему внутреннему ребенку. В каждом из нас живет ребенок, и именно он волнуется, тревожится, чувствует себя одиноким, несчастным. Успокойте его, посоветуйте, как правильно себя вести, поддержите его как большой, сильный и умный человек. Возрождение. Многим людям помогает музыка и песни соответствующего содержания. Например, песня Лаймы Вайкули «Еще не вечер». Хит Андрея Макаревича «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» или же «Плод» Юрия Лозы. «Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прошлых ошибок груз, но мой плод, свитый из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Поймите, вы стоите того, чтобы победить, чтобы стать сильнее. Не случайно провидение забросило вас в этот мир. Люди не любят слабых, так докажите, что вы сильнее, чем о вас думают. Именно данный этап и знаменует собой окончательное преодоление кризиса. Однажды командир отряда СОБРа рассказал мне один эпизод из своей жизни. Так сложилось, что его постигло сразу несколько несчастий. Он был еще молод, и у него внезапно умер отец. Одновременно начались неприятности на работе. Он тогда служил оперативником, на нем висел большой долг. Пошли наезды кредиторов. В это же время его бросила любимая девушка. Он лежал в своей комнате в коммунальной квартире на обветшалом диване и думал, что лучше пуля в голову или петля, чем такая жизнь. И тут, ко всему прочему, диван под ним развалился. Тогда он попросту рассмеялся. «Ну, все против меня, даже злополучный диван. Значит, хуже уже не будет». Он подошел к окну и посмотрел на улицу. Опускались зимние сумерки. По улице шли люди, и всем им было наплевать на него и его жизнь. Он один в этом мире и докатился до самого дна. Тут мой знакомый вновь стал смеяться над собой. Сначала появились отчаяние, безысходность, потом пустота, а затем он почувствовал поток внутренней силы, злобу и кураж. «Я еще докажу всем, чего я стою». Докажу и сослуживцам на работе, и своей девушке. После этого он ощутил себя полностью свободным, имеющим право на любые действия, словно груз упал с плеч. Возникло то, что называется просветлением. Одновременно он услышал голос своего старшины в армии. «Прорвемся! Вперед, придурок! Или ты собираешься жить вечно?» Вскоре мой знакомый решил все свои проблемы и возглавил отряд СОБРа. Вот что этот человек сказал о своих переживаниях. «Если бы я тогда этого не пережил, я бы никогда ничего не добился в жизни. Чтобы подняться, иногда нужно очень здорово опуститься, чтобы почувствовать, что отступать некуда, двигаться можно только вперед. Раньше я думал, чем я лучше других, сейчас я думаю, чем я хуже других».